Глава 37. Я немного поглазела на ветра, прикидывая. «Не думаю, что в этом что-то есть», — сказала в итоге. «Сам подумай. Ковалев уехал поступать в институт, а потом осел здесь. Даже если предположить, что они были знакомы, ему было 17, ей лет 12. Вряд ли они строили планы покорения мира. И для любовников возраст неподходящий». «Согласен», — кивнул ветер. Я облегченно выдохнула. Если честно, тащиться за 100 километров не хотелось. Но проверить надо. «А почему я? Отправь кого-нибудь из своих людей. Они куда быстрее узнают». «Ты считаешь, у меня армия в подвале спрятана?» — хмыкнул ветер. Я только глаза закатила. «Вообще-то не отрицаю такой возможности». «Ладно, надо так надо. Данные дашь или мне бродить там и приставать к прохожим?» «Дам, конечно. Дома все расскажу». Остаток вечера я провела спокойно. После ужина ветер выдал мне мятый листок с данными. Мне кажется, у него любой листок становится мятым через пару минут. И удалился, сообщив, что заказал такси на 8 утра. Шикарно. Информации было немного. Адрес детского дома, где воспитывалась Малышева. Адрес Ковалева. Интересно, ветер всерьез считает, что в этом что-то есть, или просто хочет запрячь меня чем-нибудь, чтобы я без дела не сидела? Так или иначе, но в 8 утра я загрузилась в приехавшую машину. А ветер, кстати, так и не появился. В месте назначения оказалось через 1,5 часа. Это был маленький городишко, но вполне благоустроенный. Сначала я отправилась в детский дом, он располагался на окраине города и выглядел много хуже, чем сказка. Сюда, видимо, никакие благодетели не добрались. Меня пустили без особых проблем, хотя и попинали от одного к другому, пока, наконец, я не осела в кабинете заведующей. Даме было около 40. Работала она тут всего 4 года. Узнав, что мне нужны данные о воспитаннице в связи с расследованием об убийстве, она так разволновалась, словно я лично ее пришла арестовывать. С подробностями не лезла. Засуетилась и нашла тетушку, работающую тут уже 25 лет. Шикарно. Выглядела та, как божий одуванчик, но оказалась бойкой, и на память ей жаловаться не приходилось. «Это вы далеко забрались, аж к нам?» — удивленно покачала головой. «Неужто всерьез Таньку подозревают?» Я неопределенно пожала плечами. «Что вы можете о ней рассказать?» Ольга Алексеевна, так ее звали, немного подумала. «Ну что тут скажешь? Все-таки они необычные дети, так что все, мягко говоря, с причудами. Но Танька, она такая была обычная. Внешность ее бог не обделил, красавица была. А вот с умом... Короче, в одном прибыло, в другом убыло. Она старательная была, не спорю, но не блистала. И ясно было, что пробиваться будет за счет внешности. Другое дело, что ценить себя не умела. Красивая, но...» Тетушка замялась. «Некрасиво, наверное, о таком говорить, но... Рано она стала взрослой жизнью жить, понимаете, о чем я?» Я кивнула. Ольга Алексеевна тоже. Может, рассчитывала, что ей как-то поможет. Может, просто любви хотелось. В общем, моральная сторона у нее не сильная была. Впрочем, такое тут часто случается. «А после ухода из детского дома вы о ней слышали что-нибудь?» «Первое время — да. Она отучилась в нашем техникуме на секретаря. Потом собралась куда-то перебраться, в город покрупнее. Но любовь у нее случилась». Я похлопала глазами. «Любовь? А вы откуда об этом узнали? Или она с вами поделилась?» Ольга Алексеевна фыркнула. «Скажешь, тоже поделилась. Танька не такая была. Она еще в детском доме нос задирала, мечтала выпуститься и навсегда забыть об этом этапе жизни. Она ведь не с рождения. Отец алкоголик был, мать по пьяни зарезал. Та еще история. Хорошо, Таньки дома не было тогда, соседи раньше вызвали полицию. Но все равно травма. Родных не оказалось, кто взял бы. Вот и оказалась девчонкой в детском доме. Ей тогда 8 лет было. Сама понимаешь, уже взрослый человек, осознающий все. В итоге никто ее и не забрал. Была тут до последнего. Но вот и конфликт у нее был, что вроде она не такая, как брошенки с рождения. Потому как ушла, так и не объявлялась. Но данные должны они подавать какое-то время, потому знали вот, что она училась в техникуме. А с любовью тоже случайно вышло. Ольга Алексеевна налила воды, сделав глоток, огладила на юбке невидимые складки. Кое с кем Танька все же общалась. Женщина у нас работала, Юлия Николаевна. Точнее, не у нас, с нами. Из органов соцопеки была. Старалась помогать нашим тут. Вот Таня ей приглянулась, и после окончания она даже Таню к себе взяла на какое-то время пожить, пока та устроится нормально. Ну и общались они. Так и встречались периодически все те годы, что она тут жила. А потом вышло так. Сын у нее в областном центре учился в институте. И вот после приехал на несколько месяцев. Она их познакомила. Без умысла вышло так. Это мне сама Юля потом рассказывала. Ну и закрутился роман. Нормальный такой. Сын ее даже тут с полгода прожил. Но потом они расстались, и он уехал. Танька помыкалась и тоже свинтила. Пропала с радаров. По крайней мере, Юля больше о ней не упоминала. Ольга Алексеевна замолчала, сделала еще глоток воды. Любопытно, однако. «А фамилию Юлии Николаевны вы помните?» — поинтересовалась у тетушки. «Конечно, Ковалева она. Не скажу, что я изумилась. Все-таки крупицы информации из рассказа я вычленила и с имеющимися данными сразу соотнесла. Ну и что Ковалев отсюда родом, тоже знала. Однако удивление все же само по себе присутствовало. Татьяна и Антон были когда-то парой. Конечно, гипотетически они могли не знать о существовании друг друга, но в это мне не верилось от слова совсем. А значит, факт своего знакомства скрывали. Иначе вряд ли бы Моисеев стал с ней встречаться, а потом и Хмелев следом. «Причина расставания Татьяны и Ковалева вам неизвестна?» — подняла глаза на тетушку. Та качнула головой. Инна не рассказывала, я не настаивала. Это поначалу она охотно о них говорила. Но, видимо, разрыв был не очень приятным, раз обсуждать его ей не хотелось. После детского дома я отправилась поесть. Сидела в кафе, ковыряя вилкой в салате и глядя в окно. Прежде чем ехать к матери Антона, нужно подумать, как вести беседу. Она наверняка расскажет сыну о моем визите. А тот сообразит, что мы с Ветром докопались до их с Татьяной тайны. Надо бы сделать так, чтобы она сама рассказала, не поняв, что именно это меня и интересует. Да уж, я же дознаватель сотового уровня, ага. Ладно, попробуем сориентироваться на месте. Обедала я в центре, и отсюда до дома Ковалевых было рукой подать. Он оказался новостройкой, огороженной забором, элитный типа. Ну что ж, Ковалев зарабатывает нормально, может себе позволить. Или нет? Если действительно не отдал долг погибшему другу, неужели они с Татьяной провернули это все на пару? Ей-то это зачем? Во двор я попала через открытую калитку. А вот дальше нужно было решаться. Может, Ветру позвонить, он умную мысль подкинет. Саша не ответил, так что пришлось идти без идей. На мой звонок в домофон ответили быстро. Женский голос спросил. «Кто там?» «Добрый день, Юлия Николаевна?» «Нет, она в Москве, вернется через 3 дня. А вы кто?» «Я из детского дома, где она раньше работала», — приврала я. «А вы?» «Соседка. Кота кормлю вот». «Можем мы с вами поговорить?» Повисла пауза. Я чувствовала, как женщина борется с правильным желанием отказать и собственным любопытством. «Ну, заходите». Открыла дверь, и я поспешно потянула ее на себя. «Что ж, Если повезет, узнаю хоть что-то. Женщина ждала меня на лестничной клетке, перебирая в руках связку ключей. На вид ей было к 60. Невысокая, полноватая, но ухоженная. Впрочем, люди с достатком зачастую умеют за собой следить. «Добрый день, я Аня», — улыбнулась я дружелюбно, протянула руку и тут же продолжила. «Я просто работаю в детском доме. Понадобилось найти одного человека, а данные затерялись. Вот пытаюсь через Юлию Николаевну». «А я чем помочь могу?» Женщина, кажется, решила, что я не представляю опасности. «Может, мы ей позвоним, уточним? У наших телефона нет, но адрес вот удалось добыть». Дама еще поглазела, но потом кивнула в сторону квартиры. «Ну, заходите, у меня поговорим». Мы прошли в просторную прихожую. Ко мне тут же подбежал той терьер, отчаянно виляя хвостом, обнюхал и стал виться под ногами хозяйки. Она взяла его в руку и указала мне в сторону гостиной. «Проходите, меня Валентина зовут». «Не думаю, что Юля вам поможет», — заметила мне, когда я разместилась на краю дивана. «Она много лет не работает в соцзащите и в детском доме давно не была». «А вы давно знакомы?» — полюбопытствовала я. Женщина кивнула. «Очень. Уже лет 30. Как поселились в одном доме? Не в этом, другом. Тогда еще ни она, ни я не могли себе такого позволить. Потом моему повезло, открыл свой бизнес и поперла. А Юле с мужем уже сын купил квартиру. Удачно продавали напротив, вот и подсуетились». Я бросила взгляд на руку женщины. Кольца не было. Она заметила мой интерес, улыбнулась, инстинктивно потеряв палец. «Мы развелись», — пояснила мне. «Давно, скоро уже 20 лет. Так кого вы ищете?» «Татьяну Малышеву», — сказала я, и тут Валентина изменилась в лице. Замерла, глядя в пространство, а когда посмотрела на меня, я нутром почуяла. Она ее знает. Только вот откуда? Еще со времен, когда Антон с ней встречался? Что же она такого натворила, что вызывает такую реакцию даже спустя столько лет?»